Я жду до самого последнего момента. А затем прыжок, и я увернулась от удара. И так мы играем иной раз по полчаса. Дольше человек не может выдержать. Он вскакивает и сыплет словами, которые явно выражают его неблагодарность. Ну что вы от него хотите? Разве дождется мужчины благородное сердце признательности от грубого человека? А я взлетаю на потолок и оттуда слушаю его брань. Не могу сказать, чтобы мне это особенно нравилось, задумчиво произнесла Майя. Мне кажется, что это абсолютно бесполезное действие. А что же я должна делать? Может быть, начать воздвигать соты с медом у него на носу? Вы не остроумны, милая моя. Кстати, а каковы ваши полезные действия в подобных случаях? Майя покраснела, но постаралась скрыть свое смущение. Вот придет день, когда я совершу что-то доброе, прекрасное, быстро проговорила она. Но сначала мне надо узнать мир. Я уверена в этом. И щечки маленькой пчелы вспыхнули, воспламененные надеждой. Но муху не очень-то интересовали пчелиные возвышенные помыслы. Она возбужденно прыгала по листу и, наконец, сказала: «Милая, а у вас, случайно, не найдется капельки меда?» «Очень жаль, но меда у меня нет, иначе я бы с удовольствием вас угостила. Вы так развлекли меня. А можно я вас еще кое о чем расспрошу?» «Я на все ваши вопросы могу ответить. Так скажите, как мне попасть в человеческое жилище?» «Нужно влететь внутрь», — мудро посоветовала муха. «Но ведь это опасно. А вы дождитесь, пока не откроется какое-нибудь окно, и летите. Только запомните, как вылететь обратно. Если не запомнили, тоже не беда, летите просто на свет. Он в каждом человеческом доме. Там много окон, надо только проследить и заметить, откуда идут солнечные лучи?» «Ну, мне пора», — сказала Майя. «Желаю вам приятного отдыха. Прощайте». И пчелка расправила крылышки и взлетела. Она летела над цветами с нежным тихим жужжанием, в котором всегда слышалась какая-то озабоченность. А муха поглядела ей вслед и подумала о том, что еще могла бы немало рассказать своей неожиданной собеседнице. А затем она пробормотала задумчиво: «А почему бы и нет?» Глава 7. Майя в ловушке. После встречи с мухой маленькой Майе сделалось грустно. Она не очень-то доверяла мушиным росказням. Пчелка представляла себе человека совсем другим, возвышенным, прекрасным существом. И ей не хотелось узнавать о нем что-то дурное и обидное. Она даже не решалась влететь в человеческое жилище. Кто знает, может быть, человеку это не понравится. А Майя ни за что на свете не хотела быть навязчивой. Она вспоминала советы Кассандры. «Люди добры и мудры, — говорила та, — они могущественны, но не злоупотребляют свои силы, а повсюду несут разумность и порядок. Они почитают пчелиный народ, и мы доверяемся их защите и делимся с ними медом. Но они оставляют нам достаточно меда для зимнего пропитания и заботятся о том, чтобы мы не страдали от холода, от наших врагов. На земле не так уж много живых существ, которые были бы в таких свободных и дружественных отношениях с людьми. Другие насекомые часто говорят о людях дурное, не верь им. Всякий раз, когда пчелы бегут от людей и пытаются зажить самостоятельно, они гибнут. Многие животные охотятся за нашим медом, и случалось, что целое пчелиное кустарство уничтожались только потому, что неразумное животное решило насытить свою жадность. Таковы были слова Кассандры, и Майя твердо решила верить в истинность ее слов, пока сама не убедится в противном.